Наталья Щерба. Часодеи. Часовая битва. Читает Юлия Яблонская. Спасибо Еве, Татьяне и Павлу, моим первым читателям, поверившим в часовой мир с самого начала. Спасибо тем, кто дошел с часодеями до самого конца этой истории. Спасибо тем, кто теперь чувствует и знает, что время всегда волшебно. Глава первая. Змеулан. Полумрак неизвестных комнат, льющийся из окон лунный свет, длинный ряд закрытых дверей, высокие проемы бесконечных анфилад, резкие повороты коридоров и гулкие осторожные шаги, тонущие в беззвучной пустоте. Казалось, этому лабиринту не будет конца. Но Василиса упрямо движется вперед, предугадывая, что снова придет к большой железной двери с ярким черно-белым знаком школы светлых и темных часов. Дверь откроется сама, с натужным, раздраженным скрипом. И вспыхнет вдалеке огонек, освещая проем с высокой стрельчатой аркой из чистого серебра. Василиса остановится, прислушиваясь к ударам собственного сердца, гулко стучащего в абсолютной тишине. Огонек вновь мигнет, задрожит слабее, будто бы от сквозняка. И вдруг загорится ярко-ярко, освещая в серебряной арке чей-то темный, смутно знакомый силуэт. И снова она услышит далекий, но настойчивый голос. Кто-то зовет Василису, раз за разом выкрикивая ее часовое имя. Она захочет сделать шаг, но дверь закроется прямо перед носом. Где-то там, за дверью, раздастся короткий злой вскрик, и вновь гулкое, множащееся эхо ее собственного числового имени. Василиса медленно открыла глаза. Странный сон уходил обрывками, нехотя исчезая в несуществующем мире видений. Сознание возвращалось в реальность, воскрешая в памяти настоящее и прошлое. Тяжелые воспоминания недавних событий накатывали одно за другим, подобно громадным океанским волнам, раз за разом налетающим на корабль, гибнущий в опасном шторме. Перед глазами вновь неумолимо пролетал жемчужный дождь, медленно вертелось кольцо из шестеренок, появлялись угрюмые лица отца, Миракла, черной королевы. И непременно в утреннюю полудрему приходил Острогор, превратившийся в Марка. Тихо. Только слышен размеренный ход старинных напольных часов из главной башни. Это тиканье преследовало Василису с самой первой минуты появления в Змеулане. Скорее всего, именно из-за этого постоянного, монотонного звука Василисе и снится вот уже седьмую ночь в Змеулане один и тот же тревожный, нелепый сон. Василиса всей грудью вдохнула холодный воздух. Огонь в камине, видимо, погас еще ночью, и комната к утру быстро остыла. Кованная дровница в виде свернутой клубком змеи пустовала, и Василиса даже не представляла себе, где можно раздобыть новые дрова. Еще неделю назад, в день перехода, Василисе пришло письмо от Рока. Из напольного нуль-зеркала вылетел лист плотной желтой бумаги, исписанный мелким поспешным почерком, и аккуратно лег на каминную полку. Он писал, что Острогор сильно занят, поэтому пока не разрешает своей новой ученице гулять по замку для ее же безопасности. Василисе отвели комнату на самом верху угловой круглой башни, хотя девочка очень надеялась, что ее поселят вместе с Захаррой или хотя бы их комнаты будут находиться рядом. Однако девочки расстались еще в первый вечер, когда Василиса подписала договор на целый год ученичества у великого духа Осталы. В круглой комнате с высоким потолком не было ни окон, ни двери, только низкий проем с округлой аркой, за которым поднималась на самый верх башни узкая крученая лесенка. На стенах, отделанных черными панелями в мелких золотых узорах, висели шары-светильники, вставленные в аккуратные бронзовые рожки. Широкий зев камина заслоняла железная решетка, густое переплетение змей с узкими треугольными головками и длинными раздвоенными язычками. По краю большой полукруглой ниши камина тянулся мрачноватый орнамент из золотых листьев плюща и острых крыльев летучих мышей. Такой же рисунок обрамлял и зеркало для переходов, низко висящее на стене справа от лестничного проема. По обе стороны зеркала стояли два высоких старых подсвечника, ножки которых увивал золотисто-черный плющ со следами давней копоти на изгибах листьев. В этой комнате чувствовалось незримое присутствие хозяина замка, главы Ордена Драгоцев. Даже огромные потрепанные книги в шкафу имели тиснение крыла летучей мыши на корешке, а кипа чистой бумаги желтоватого цвета скреплялась ремешком с застежкой в виде глазастой летучей мыши. В комнате царил душный затхлый запах давно не проветриваемого помещения. Складывалось впечатление, что предыдущий хозяин комнаты жил здесь много лет назад. Под кроватью, деревянной с резной спинкой из шишек и острых пик, больше похожих на часть ограды неприветливого дома, чем на спинку кровати, вдруг обнаружилась старинная брошка в виде черного крыла летучей мыши, поцарапанная, с надколотым краем и потрескавшимся золотым ободком. Подумав, что с помощью тикера можно узнать от брошки хоть что-нибудь о предыдущем хозяине башни, Василиса спрятала его в сумку-таймер. Перед книжным шкафом лежал коврик, белая шкура какого-то длинношерстного животного, а возле камина стоял низкий столик и две табуретки к нему. На столике Василиса обнаружила знакомое серебряное блюдо. Значит, голодом ее морить не собирались, что само по себе было уже хорошо. А еще там стояла необычная лампа с синим стеклом. Керосиновая. Когда-то Василиса видела такую в музее истории, куда ходила вместе с классом. Вот уже седьмой день в лампе горел ровный красивый огонек. Его свет можно было увеличивать или уменьшать по желанию с помощью рычажка, но полностью он никогда не затухал. Да и масляная жидкость в нижней емкости никогда не уменьшалась. Наверное, это была особенная лампа, часодейная. Несмотря на мрачноватый интерьер и отсутствие окон, лестница на крышу сглаживала все неудобства комнаты. Потому как Василиса надеялась, что сможет забираться на крышу и летать на вьюге, прилетевшей в замок вслед за хозяйкой. Правда, пока что Луна-Птаха проживала вместе со своими сородичами в другой угловой башне Змеулан. Сегодня наступал ответственный момент — освобождение ее из заточения. Либо Острогор сдержит слово и действительно позволит Василисе проходить у него обучение, либо сбудутся самые худшие ее опасения, и она, возможно, никогда больше не выйдет из этой комнаты. Впрочем, вынужденное бездействие угнетало все больше. Конечно, Василиса не раз пробовала пройти через нуль зеркала, вызвать свой часолист и даже взлететь с верхней площадки башни. Правда, она могла пользоваться тикером, но и он действовал хуже, чем всегда. Скорее всего, на башню наложили какие-нибудь специальные эферы, заглушающие часодейство. Но больше всего Василиса страдала от невозможности общения с внешним миром. Она все-таки надеялась, что сможет объяснить друзьям, и особенно отцу и черной королеве, свой выбор с помощью писем. Кто знает, что они сейчас думают о поступке Василисы. Но, увы, Острогор полностью отрезал свою новую ученицу от всего, что связывало ее с Эфларой. Чтобы развеять грусть, тоску, Василиса часто поднималась на самый верх башни и часами глядела сквозь квадратные зубцы на далекие горы, то утопавшие в синевато-серой предрассветной дымке, то освещенные яркими лучами солнца, то пропадавшие среди ярких звезд ночного неба. Но даже это единственно доступное развлечение приносило все меньше и меньше радости. Сегодня все утро Василиса не находила себе места, меряя пространство своей недельной темницы мелкими быстрыми шагами. Как ее примут жители этого страшного замка? Поможет ли ей Захарра в поисках Фэша? Почему Острогор захотел обучать Василису? Что он задумал? И еще десятки невысказанных вслух вопросов роились у нее в голове, словно стайка мелких птиц, беспорядочно летающих друг за другом. Наконец, когда Василиса без особой охоты сживала бутерброд, полученный из серебряного блюда, на часовой браслет пришло коротенькое сообщение от Захары. Подруга писала, что ей разрешили прийти к Василисе. Вдохновленная этим известием, Василиса еще целый час позанималась стикировкой. Ради любопытства покрутила медальон над серебряным блюдом. Вскоре ей надоело наблюдать за мантисами в виде самой разнообразной еды, от бутербродов с колбасой до жареного поросенка с яблоком во рту. И она подошла к зеркалу, надеясь вскоре увидеть Захару. Василиса даже тронула идеально гладкую серебристую поверхность рукой, пустив по ней рябь. И та неожиданно мягко подалась, пропуская вовнутрь во временной переход. Целых 10 секунд девочка боролась с собой, ей же нельзя выходить из комнаты. Но зеркало заработало, значит, все-таки можно. «В общем», — убежденно произнесла она вслух, — «коротенькая прогулка мне точно не повредит». Вначале Василиса не спеша прошлась по длинной открытой галерее, пролегающей вдоль всех 4 стен замка — южной, восточной, северной и западной. Потом спустилась в сад, побродила среди молочно-белых статуй диковинных птиц с большими распростертыми крыльями и женскими лицами, и даже заглянула во внутренний дворик, где находился тот самый колодец времени с каменной часовой стрелой, оплетенной побегом вьюнка с нежно-алым цветком. К большому удивлению Василисы, по дороге ей никто не встретился. Несколько раз в боковых коридорах и на лестницах мелькала чья-то тень, слышались быстрые шепотки, но тут же затихали, стоило ей приблизиться. Воодушевленная этим обстоятельством, Василиса быстрым шагом направилась в главную башню. Часовая зала встретила ее шаги пустынным эхом и все тем же размеренным тиканьем главных часов Змеулана. Здесь было темно, горели не все светильники, а в 3 драконьих пастях камина едва тлел огонь. Василиса прошла к часам, стоящим посреди залы. Человечки-жакемары все так же равнодушно били друг друга по голове часовыми стрелами, отстукивая время. Невольно она вспомнила, как встретила возле этих часов Фэша, когда возвращалась из тайного путешествия в расколотый замок. Тогда ее появление не прошло незамеченным, и Василиса попала в плен. Как же она рассердилась, подумав, что Фэш предал ее. Неожиданно в углу тихо звякнул колокольчик. Кто-то торопливо вышел из зеркала. Зазвучали, переговариваясь, тихие голоса. Почти сразу вспыхнули огни на потолочных люстрах, ярко освещая зал. Василиса едва-едва успела спрятаться за часами и, прошептав числовое имя, накрылась крыльями, обретая невидимость. Шаги приближались. Василиса осторожно выглянула из-за корпуса часов и увидела Рока, одетого в черный мундир, а с ним незнакомого рыжеволосого мужчину, высокого, худого и какого-то неприятного, со злым выражением лица. «Зачем вся эта иллюминация?» — недовольно поморщился последний, останавливаясь у камина и протягивая руки к огню. «Зачем привлекать излишнее внимание? Разве дело твоего повелителя не требует особой секретности?» «Он ждет тебя, Шакл», — негромко и сухо произнес Рок. «Просил оставить вас наедине». «Близится интересная работенка», — неожиданно хохотнул тот. «Кто провинился на этот раз? Надеюсь, не ты, Рок Драгоций? Признаюсь, ты меня жутко раздражаешь, и я бы с удовольствием тебя помучил». Рок кисло поморщился на это, вызвав еще один неприятный оскал на лице собеседника. Василиса проделала несколько осторожных шагов, чтобы приблизиться к ним. А вдруг этот человек пришел за Фэшем? Или за ней? Неожиданно мужчина резко повернулся и глянул прямо на Василису. Она даже опомниться не успела, как его глаза, злые, холодные, неподвижные, оказались перед ее лицом. В следующую секунду Шакл схватил ее за шиворот. Василиса только ойкнула. Неужели он ее увидел? Она же была невидимой! «Я услышу даже писк комара в этой зале», — произнес мужчина, брезгливо оглядывая добычу. «Не то что шарканье подкрадывающегося детеныша. Что здесь делает этот паршивый лисенок?» Лицо Рока вдруг исказилось хмурой гримасой. «Оставь ее», — медленно произнес он. «Это новая ученица Острогора. Наверное, заблудилась». В его глазах под низкими широкими бровями сверкнули злые черные молнии. Но мужчина не спешил исполнить его приказ. Он раздраженно вглядывался в лицо девочки, словно хотел вспомнить, где мог ее видеть. «Не похоже на него», — с видимым сожалением произнес он. «Хотя характером наверняка пошла в папочку. Ходит, где не просит, подслушивает. Твой папаша всегда любил совать нос не в свои дела. С каким удовольствием я проломил бы ему череп!» С непонятной тоской продолжил он, заставив Василису побледнеть. Увернулся мерзавец. А ведь я почти скрутил этому надутому хлыщу Огневу его тонкую шею. Мечтаю увидеть, как катится по полу его голова, как гаснет надменный взор. Но уж больно скользким он оказался. «Шакл!» — предостерегающе произнес Рок, делая к ним шаг. «Острогор ждет тебя!» Шакл вдруг резко отпустил воротник ее плаща. Василиса чуть не упала. Сгорая от стыда и унижения, она не знала, что ей делать — остаться или пуститься на утек. Не говоря больше ни слова, Шакл устремился к винтовой лестнице, ведущей наверх, и вскоре исчез в темноте проема. Рок мигом потерял интерес к Василисе, очевидно, даже не собираясь ругать ее за самовольную прогулку. Он тоже направился к лестнице, но вдруг был остановлен возгласом. «Рок, подожди!» Черная спина дернулась и замерла. Парень крутанулся на месте, как юла, на Василису остро глянули мрачные глаза под низкими бровями. «Подожди!» — повторила Василиса, удивляясь собственной смелости. «Я слушаю», — прозвучал сухой голос. Василиса заколебалась на мгновение, но тут же прошептала. «Я уверена, что ты знаешь, где сейчас находится Фэш. Скажи мне, как я могу его спасти? Ты ведь хорошо к нему относился, я знаю». На лице Рока не отразилась ни одна эмоция. Только его спина еще больше ссутулилась, делая сына Острогора похожим на старое иссушенное дерево. Василиса терпеливо ждала. Она знала, что когда-то Рок пытался предупредить Фэша об опасности и даже защищал его в летнем лагере. Девочка была уверена, что Рок переживает за судьбу Фэша. Только бы он дал хоть одну зацепку. Наконец тонкие губы разомкнулись. «Считай, что Фэш умер». И его фигура растворилась во мраке винтовой лестницы.